Третья дорожка третьей кассеты. Я долго раздумывала, чего же мне все-таки не хватало, и, наконец, поняла. Я согласна была еще раз на все, прожить зиму в служении, вновь встать под копья, даже биться опять с самим воеводой, лишь бы вновь, хоть в дурманном сне, повстречать того, кого я всегда жду. Я пыталась вспомнить лицо, и, конечно, не вспомнила. Только глаза. Гордые были глаза, суровые и горестные. Я подумала, а если мы с ним разом снились друг другу, оба рвались навстречу и не могли сойтись, потому что жили в разных мирах? И он, мудрый, знал это всегда. А я догадывалась только теперь? Судьба не зря зовется судьбой. Она редко расспрашивает, чего хочется человеку. И с ней не поспоришь. Какому Богу молиться, какие жертвы готовить, чтобы дал видеться хотя немного почаще. Вождь Мстевой внимательно осмотрел доставшееся мне знамя и недовольно нахмурился, и я испугалась. Но он пожал плечами и промолчал. Даже ему не с руки было перечить богам. Последний из новых воинов побывал в Неметане как раз перед купальскими праздниками. Я не знаю, нарочно подгадывал вождь, или само так получилось. Должно быть, все-таки подгадывал. Купальская ночь всегда короче других, потому что наутро, дашь Бог, правит свадьбу с девой Зарей и не может уснуть, думая о любимой. Солнце толком и не заходило, лишь ненадолго пряталось за вершинами леса. Выбери высокую горку и глянь с нее, как раз и увидишь пригожего юношу, купающегося, готовящего себя для невесты. Говорят, что на юге, там, где стоят сильные города и живет много народу, дашь Богу, каждый год дарят красную девушку, топят в реке. Люди думают, что так, вернее, сбудется небесная свадьба, обильнее удастся зрелое лето. У них там засевали хлебом большие поля. Мы, северные словене, были слишком мало числом, да и жили все больше лесом, не пахоты. Стали бы собирать невесту, дашь Богу, разве что если бы среди лета ударил мороз. А в обычные годы делали так. Избирали самую милую, одевали в праздничные одежды, давали в белые руки миску блинов и ковшичек меда, и девка с поклонами входила в воду по грудь, протягивала угощение солнышку, непогасимо светящему из-за кромки лесов. Потом возвращалась. Дома с таким подношением отправляли обычно меня. Я никогда не была красивее других, а уж милый меня и дедушка не называл. Но зато не липла к парням, и все это знали. В роду Трещика купали, понятное дело, голубу. Я уже сказывала, как легко сбежал с нее стыд неправого наговора. Едва не быстрее, чем вода с пупырчатой кожи. Была она вновь удивительно хороша, а разодели ее. Я тайно вздохнула о вышитых платьях, слежавшихся в горнице на дне сундука. Два дня перед тем я провела в кузне, под стук молотка переделывала кольчугу, подаренную наставником.